6. В гостях у месяца. После ужина мы, слегка осоловевшие, сели перед окном. Я в кресло, Сашка верхом на стул. Совсем стемнело. «Смотри-ка, звезды. Откуда они здесь?» «Не-а, не звезды это. Просто светлячки такие летучие, они в облаках водятся. Потому что люди же не могут, чтоб совсем без звезд. Скоро еще и не такое будет. Раз предпраздничный вечер, он обязательно вылезет. Вон, смотрите!» Сашка пришпорил стул и подъехал ближе к окну. «Сейчас!» Небо над черными крышами засветлело. Из-за кровельных гребней и башенок быстро выплыл и повис большущий розовый месяц. Зацепился нижним рогом за узорчатый флажок флюгера. «Он что, тоже искусственный?» «Не искусственный он!» Сашка, по-моему, слегка обиделся за месяц. «Он природный, только не тот, что на нашем небе, а здешний. За скалами живет, а когда хочет, подымается». «Чудеса!» «Ага, хотите его поближе посмотреть?» Я не знал. То есть вроде бы и хотел, но ведь придется вставать и снова идти куда-то. «Он недалеко», — сказал Сашка. «Это, наверное, не разрешается соваться к нему», — опасливо заметил я. «Вот поймают нас». «Кто? Чтобы поймать, надо дорогу знать. Идем?» В Сашке пружинками звенела энергия, будто и не уставал. «Ох, лоцман, один раз ты уже втравил меня в дело с сундучком». «А вы жалеете?» «Злодей ты». «Не, я проводник. Значит, обязан показывать клиенту все интересное». «А если клиент вот-вот ноги протянет?» «Ничего», — хихикнул он. «Зато крепче спать будете». «Ты бессовестная личность». «Ага, лезьте за мной». И он сунулся в окно. «Куда? Нормального хода нет, что ли?» «Нету», — сообщил он уже с крыши. «Надо здесь идти, а то я ориентир потеряю». «Связался, так терпи», — подумал я. И вспомнил решку, лезущего в чужой огород. Закряхтел в окне. Эх, если бы в самом деле стать Сашкиным ровесником, гибким и легким пацаненком, чтобы прогнать усталость и облегчить путь. «Решка, вперед! Велел я себе. И, видимо, немысленно сказал, а шепотом. Потому что, когда спустились по лестнице, Сашка вдруг спросил. «А это вас так в детстве звали? Решка?» «Откуда ты знаешь?» — смутился я. «Ну, а тогда, в хронофоне». «А, да, звали. Были когда-то и мы жеребятами». «А почему вам такое имя дали?» «От Игоря. Игорёшка, Рёшка, Решка. Наверное, еще и от фамилии. А может, потому что неудачливый был. Когда монету бросают, одним чаще орел выпадает, другим и так и сяк наполовину. А мне почти всегда решка. Вечное невезение». «Вот это невезение! Сколько книжек написали?» «Это еще ничего не значит. И к тому же я ведь про детство говорю. То и дело со мной всякие истории случались. И драться я не умел. Бывало, колотили и дразнили». «Это хоть с кем бывает?» — тихо сказал Сашка. «Неужели и с проводниками?» — не сдержался я. Сашка посопел на ходу и отозвался сумрачно. «А что им с того, что ты проводник? Вот если ты по-каратэшному умеешь легаться, или кассетник у тебя японский, тогда ты человек». «Сашка, ну не все ж такие». «Не все. Только те, кто не такие, заступиться не могут. Ни друг за друга, ни за себя». Сашка повел меня по переулку, где разноцветно светились квадратные и полукруглые оконца. Потом городок остался позади. Мы двинулись по тропинке среди каменных глыб и кустов, которые все еще сыпали с листьев дождевые капли. Сашка ойкал. А месяц приближался, вырастал на глазах. Но скоро его закрыл от нас черный скалистый гребень. Тропинка пошла вверх и оборвалась перед каменной осыпью. Щебень и плитки застучали у меня под ногами, а Сашка присел и схватился за ступню. «Ёшкин свет! Камни острые! Раньше их не было!» «Понесло тебя босиком!» «Я не знал, что здесь столько насыпалось!» «Эх ты, лоцман, давай перенесу через камни!» В полумраке я лишь угадал, что Сашка надулся. «Ну да, не хватало, чтобы проводника на ручках несли!» «А я не как проводника, а как племянника. Ты ж сам так в гостинице отрекомендовался». Сашка посопел, потом хихикнул. «Ну ладно, это недолго». Я подхватил его за спину и под коленки. Показалось, что веса в проводнике, как в пачке вермишели. Даже позвонки у меня не заныли. Я понес притихшего Сашку по шуршащей и хрустящей щебенке, а он вдруг щекоще прошептал мне в ухо. «Слышите, камни говорят, решка, решка». Я почему-то смутился и хотел ответить, что камни говорят «обормот», и не мне, а проводнику. Но из-за гребня вылез неожиданно громадный рог месяца. Сашка брыкнул пятками, прыгнул с рук, ухватил меня за рукав и потащил вверх по гранитным уступам. И прежде чем я возмутился и запыхался, мы оказались на зубчатой, похожей на хребет древнего динозавра, горе. Месяц висел перед нами. Не лунный шар, освещенный сбоку, а именно месяц. Эдакий великанский, высотой с трехэтажный дом, светящийся банан, изогнутый и с острыми концами. Розовато-желтый, со светло-серыми проплешинами. Бока его были украшены оспинами небольших кратеров. Выпуклый край казался довольно ровным, а внутренний словно изгрызан чудовищами. От нас месяц был буквально в 10 шагах. Нижним рогом он цеплялся за кривое, похожее на карликовую сосну деревце.